Посередине зала возвышался трон, украшенный драгоценными камнями и искусной резьбой. На нем сидел высокий мужчина, облаченный в черный плащ, доходивший почти до самого пола. Лицо его было бледным, серым, лишенным всякой жизни. Тонкий острый нос подчеркивал суровую красоту черт, глаза горели странным голубым светом, будто отражением вечного холода загробного мира. Ростом он превосходил обычных смертных, около 2 метров, фигура была худощава, руки длинные и тонкие, пальцы увенчаны длинными ногтями, волос не было совсем. Томас понял сразу, это был сам Аид, властелин царства мертвых, хозяин душ умерших, хранитель тайн бытия. Его присутствие внушало трепет и страх одновременно, завораживало своей мощью и величием. Даже в таком состоянии, истощенном и слабом, Томас чувствовал трепет. «Хозяин», — обратился один из скелетов к Богу, — «мы привели вам этого человека, потому что он живой». Стоя перед высоким черным троном, Томас ощущал, как взгляд властелина смерти пробирает его до самой души. Казалось, Аид изучает каждое движение мысли несчастного военного. Властелин царства мертвых сделал легкое движение рукой, и один из скелетов, стоявший у трона, приблизился ближе, протягивая небольшую чашу. Из нее поднимался пар, источавший запах свежих трав и сладких фруктов. Сердце Томаса дрогнуло, вода манила его жаждущее тело, обещая избавление от страданий. Боль в голове становилась невыносимой, усталость одолевала все больше, разум затуманивался, зрение расплывалось. Еще немного, и он потеряет сознание. «Ты пришел сюда, ища спасения», — раздался низкий, гулкий голос Аида. «Я вижу твои страдания, твоя душа истерзана сомнениями и тревогами. Подними чашу, испей воды моей реки Литы, забудь прошлое, освободись от боли и страха». Дрожащими пальцами Томас взял в руки протянутую ему чашу, губами дотронулся до содержимого. Вроде вода и фрукты, вроде чистая и питьевая. Жажда терзала так, что сил раздумывать и нюхать воду больше не было. За раз Томас осушил не меньше полулитра. Голос Аида был бархатным и мелодичным. Он звучал убедительно, успокаивающе, сулил облегчение и покой. Томас поблагодарил щедрое божество и поднял голову, глядя прямо в синие огни глаз бога смерти. Собрав остатки сил, он резко выпрямился и громко произнес: «Я пришел сюда не за спасением, а за помощью. Мой родной город топчут орды нежити. Они убивают всех и ломают все. Их возглавляет главный маньяк Иван Колотун. Я был отправлен в ваш мир Софией Станиславовной Володарской. Я долго шел к тебе, пришел сюда, чтобы ты спас мой мир и избавил меня от проклятия». С этими словами Томас показал черную метку на всю ладонь. «Проклятие, наложенное на твою душу, древнее как сама смерть. Наложено оно от чистого сердца. Полагаю, снять его пытались многие, но подвластно это только мне. Даже я, великий Аид, буду вынужден потратить огромное количество сил, чтобы помочь тебе. Я бы, возможно, сделал это, если бы ты предложил мне что-то значимое взамен, но у меня своровали мой энергокамень, в котором я черпаю свою силу. Сейчас я не могу себе позволить разбрасываться крупицами оставшейся энергии. Я готов на многое, чтобы вернуться домой и остановить восстание мертвецов», — резко заявил Томас. Аид нахмурился, губы его презрительно изогнулись. Затем бог смерти издал короткий смешок, переходящий в глубокий раскатистый хохот, наполнивший весь зал звенящим эхом. «Хорошо сказано, сын человеческий. Если хочешь помощи, докажи сначала, что достоин ее принять. Служи мне, и как только я обратно захвачу власть во всем царстве, я дам тебе шанс вернуться домой и наведу порядок на вашском кладбище». Томас дернулся, понимая, что он ничего не говорил про название кладбища, но не придал этому значения. Томас напряженно смотрит на протянутую ладонь владыки царства мертвых. Два взгляда пересекаются: синий огонь в глазах Аида и усталый блеск человеческих глаз. Без колебаний Томас крепче сжимает длиннопалую руку властелина, обмениваясь твердым рукопожатием. Договор заключен. Глава 36. Все переплетено. Отступив на шаг назад, Аид кивком указал одному из сопровождающих скелетов подойти к трону. Молчаливый помощник передал Томасу свернутую вещь. Когда герой развернул ткань, перед ним предстала прекрасная кожаная куртка глубокого синего цвета, украшенная изящной серебряной вышивкой. Мерцающая надпись гласила: «Спецподразделение. Аидовец. Надень ее, мой гость», — негромко произнес владелец башни. «Отныне ты стал частью нашего братства». Томас надел куртку поверх одежды. Материал приятно лег на плечи, придавая уверенности и защищенности. Почувствовав изменение атмосферы, Служащие скелеты начали относиться к нему иначе, уважительнее и чуть боязливее. Протянув руку, один из слуг мягко подтолкнул Томаса в сторону выхода. Аид небрежно махнул рукой, давая понять, что встреча закончена. Позже он пришлет за героем, когда потребуется обсудить дальнейшие поручения. Следуя за проводником, Томас покинул приемную залу. Скелет уверенно вел Томаса по бесконечным коридорам замка, освещаемым редкими факелами и маленькими светильниками. Дорога проходила мимо тяжелых дверей, громоздких колонн и статуи из камня и металла. Постепенно стены сменились гладкими деревянными панелями и выложенными мозаиками стенами, переливающимися цветами и оттенками. Через некоторое время Томас оказался в просторной комнате с высокими сводчатыми потолками и узкими окнами, пропускающими мягкий вечерний свет внутрь помещения. Комната отделана изысканным образом. Деревянные панели покрывали стены, массивные дубовые шкафы стояли вдоль каждой стены. Все светильники украшались замысловатой чеканкой и сияли мягким янтарным светом. Центральное место занимала огромная кровать с балдахином, покрытая алым бархатным покрывалом и пышными шелковыми простынями. У кровати расставлены удобные кресла, полы застелены мягкими коврами. Все выглядит настолько гармонично и идеально, что кажется сказочной сценой из древнего романа. Ух ты, вот это хоромы. Я смотрю, Аид не привык себя ограничивать. Так точно, не привык, ответил скелет, с опаской поглядывая на новую куртку Томаса. Хорошо, ты свободен, только принеси мои вещи, которые вы отняли. Получив четкую команду, скелет слегка наклонил череп в знак уважения и бесшумно растворился в глубине коридора. Оставшись один, Томас аккуратно сбросил куртку и другие предметы одежды, освобождая тело от тяжести прошедшего дня. Устремившись в ванную комнату, он включил горячую воду и позволил теплоте поглотить накопившуюся усталость и напряжение мышц. Прохладный вечерний воздух заменялся приятным паром, заполняя пространство бодрящим запахом чистоты. Вскоре послышались шаги за дверью, и знакомый силуэт вновь появился в поле зрения. Нечисть бережно внесла в комнату нужный багаж, поставив его аккуратной стопкой на заранее подготовленный столик. Чуть позже, проверяя содержимое, Томас успокоенно выдохнул, осознавая, что любимые вещи вернулись целыми и невредимыми. Теперь, когда ситуация стабилизировалась, Томас устроился на удобном кресле, методично приводя снаряжение в порядок, проверяя крепление ремней, освежая оружие и обновляя запасы необходимых мелочей. Закончив проверку, он присел на мягкую постель, впервые за долгие часы почувствовав полное удовлетворение и спокойствие. «Что мы имеем?» – мысленно спросил Томас, пристально разглядывая отметку на руке, которая увеличивалась с каждым днем. Время стремительно убегало, а проблема росла. Метка уже достигла размера ладони, угрожающе распространяясь по коже. Нужно было действовать немедленно, иначе последствия могли оказаться катастрофическими. Аид, безусловно, тянул время, позволяя ситуации развиваться в нужном направлении. Ему не хотелось тратить свои личные силы без энергокамня. Безусловно, он мог это сделать и без этого ценного артефакта, но не хотел. Какова вероятность, что Аид не сдержит свое обещание и вообще никогда не снимет проклятие? Очень высока. Камень принадлежал амазонкам, пока три незнакомца не похитили его, пробегая мимо наблюдательного позиции Томаса неподалеку от Фимиттауна. Это обстоятельство усложняло ситуацию. Камень значил многое для обеих сторон конфликта, но достать его было непросто. Амазонки поручили Томасу вернуть артефакт, очевидно полагая, что только он сможет успешно решить проблему. К сожалению, девушки оказались захвачены вместе с ним, добавив головной боли своей смертью. Интересовал Томаса и Оливер. Томас задумался, когда видел его в последний раз. Он мысленно задумался над тем, что хотел бы, чтобы это была их последняя встреча. В любом случае, долго сидеть в комнате просто так, бессмысленно. Оставаться в комфортной комнате, ничего не предпринимая, равнозначно сдаче позиции и отказу от борьбы. Поэтому, надев свежую одежду и набросив на плечи новоприобретенную куртку, он решил выйти на улицу и провести разведку местности. Город встретил Томаса прохладным вечерним ветром. Милые узкие улочки обычно встречают людей, предлагая приятные прогулки и интересные впечатления. К удивлению Томаса, сейчас обстановка изменилась кардинально. Приятная атмосфера уютных улиц дружелюбного города была к Томасу очень чужой и враждебной. Жители шарахались в стороны, едва замечая приближающуюся фигуру в кожаной куртке с вышивкой «Аидовец». Взгляды, направленные на него, выражали тревогу и беспокойство, Шепот толпы усиливался, порождая атмосферу страха и ужаса. Нервно сжимая рукоять кортика, Томас чувствовал, как куртка, подаренная ему самим Аидом, превратилась в своеобразное проклятие. Вместо знака силы и достоинства он воспринимался людьми как предупреждение о близящейся беде, навлекающей разрушение и горе. Почему так происходило? Почему и местные жители, и даже скелеты испытывали неподдельный страх перед обладателем этой вещи? Ответ на этот вопрос оставался неясным. Остановившись возле старинного фонтана, Томас задумчиво посмотрел на свое отражение в воде. Что-то изменилось в нем самом, что-то необратимое произошло с душой и сердцем. Чертова метка влияла на него, а еще эта куртка. Молчаливое созерцание воды прервал маленький мальчик. Он подошел к Томасу и, потянув того за рукав, обратился. «Дяденька, а зачем вы убили папу? Он ведь ничего плохого не делал». На глазах ребенка проступили слезы. «Я никого не убивал, мальчик», — хотел было ответить Томас, но не успел. Мать заметила, что ее отрок пристал к прохожему и уже направлялась к фонтану. Наконец, подойдя на расстояние 5 метров, она заметила вышивку на куртке Томаса и с бледным, белым лицом, выражающим животный ужас, схватила ребенка за руку. Игнорируя изумленное выражение лица Томаса, она перехватила маленькое тельце, взяла его в руки и побежала настолько быстро, насколько могла. Помня реакцию матери, Томас решил спрятать куртку, перенеся ее через плечо внутренней стороной наружу. Прогулки по улице стали менее напряженными, но взгляды окружающих сохраняли нотку подозрительности и недоверия. Он шел по улицам, и теперь люди не разбегались от него как от чумного больного, но с опаской разглядывали темно-синий цвет куртки, перекинутой через плечо. Мыслями, занятой будущим, Томас задумывался о своем положении. Для подтверждения ценности в глазах Аида необходимо проявить способности и таланты, достойные внимания Верховного Божества. Успех миссии зависел от умения расположить власть к себе, добиться снисхождения и снятия проклятия. Шаги по улице сопровождались закрытием ставен и окон, прекращением детской игры и выключением уличных ламп. При появлении героя улица буквально умолкала, принимая облик призрачного поселения, охваченного мраком и страхом. Вернувшись домой поздно вечером, Томас долго стоял у окна, всматриваясь в ночное небо. Вопросы о роли куртки и значении формы Аидовец продолжали преследовать его воображение. Был ли он действительно представителем зла, врагом простого народа, послушным исполнителем планов Аида? Интересно, сколько времени у меня осталось, прежде чем метка убьет меня? Как жить дальше? Как вернуться на землю, в мир живых? Томас решил ложиться спать. Слишком много было вопросов и слишком мало ответов. За несколько дней до этого Ибрагим и Оливер сидели у костра. Только что, на их глазах амазонки скрутили Томаса, который вылез на холм с винтовкой, чтобы произвести разведку. Мимо них сначала пробежали 3 взволнованных путника. Старик, громила и молодой парень, а потом объявились разъяренные бабы, и скрутили хозяина филина. Сразу после того, как амазонки скрутили Томаса на холме с винтовкой, Ибрагим и Оливер заняли выжидающую позицию. Они расположили временный лагерь неподалеку от места поимки Томаса. «Пойдем вон в ту ложбинку», — обратился Ибрагим к филину, указывая на небольшую ямку под плотными ветвями склонившихся деревьев. Филин смотрел на лекаря обезумевшими глазами. Ибрагим старался демонстрировать спокойствие и мягким голосом продолжал свою мысль. «Твой хозяин вернется на место, где его скрутили, и оттуда без проблем найдет нас с тобой. Здесь мы оставаться не можем. В любой момент нас могут найти бешеные женщины, а еще эта ложбина спрячет нас от непогоды». Оливер безрадостно ухнул и побрел за лекарем в небольшую ямку под тенью деревьев. Ибрагим видел, как амазонки скрутили Томаса, но надеялся на его возвращение. Ибрагим сам был в подавленном настроении, но чувствовал ответственность за молодое животное. Он сгреб листву и мягкие ветки, сделав импровизированное место для сна для себя и крупного медведя. Небольшой складной лопаткой сделал углубление на дне ямы, под костер. Как только костер был разожжен, он поставил чайник с еловыми иглами. Ароматный напиток вскоре был разлит в кружку человека и миску филина. Костер слабо мерцал, бросая пляшущие блики на лица Ибрагима и Оливера. Старый лекарь надеялся услышать голос и шаги товарища. Вдвоем, старый лекарь и медведь с головой филина просидели у костра всю ночь без сна. Они прислушивались к звукам и периодически бросали взгляды на тропинку, ведущую к городу амазонок. Оливер беспокойно ворочался возле костра. Обычно игривый и веселый, Сейчас он выглядел удрученным и потерянным. Его короткий хвостик уныло качался из стороны в сторону, а жалобное скуление выражало беспокойство и тоску по хозяину. Ибрагим мягко подошел к животному, успокаивая его мягкими движениями и ласковым голосом. Хотя он и сам испытывал тревогу, он обратился к зверю мягким голосом. «Ну что ты нервничаешь?» Ласково обратился лекарь к медведю, почесывая его за ухом. «Твой хозяин серьезный человек, он не пропадет в обществе женщин». Постепенно ночь вошла в полную силу. Луна пряталась за верхушками деревьев, а звезды ярко мерцали в небе. Лишь редкие всполохи огоньков да негромкий треск дров позволяли ориентироваться в кромешной тьме. Пока Томас сидел на допросе в погребе Фимиттауна, а напротив него сидела властная Афина, Ибрагим и Оливер грелись у костра неподалеку. Филин свернулся клубочком и грустно лежал у тихо горящего костра. Прошло уже немало времени с момента исчезновения хозяина, и зверь скучал по его обществу. Ибрагим, наблюдая за танцующими языками пламени, хорошо понимал чувства животного, вспоминая собственное одиночество и пережитые потери. Несмотря на то, что герои опасались привлечь внимание амазонок горящим костром, ночь оказалась удивительно тихой и спокойной. Ни единого звука, кроме редких криков птиц и скрипа сухих ветвей, не нарушало мирной обстановки. Ибрагим напряг память и постарался вспомнить подробности захвата в плен Томаса. Незадолго до появления роковых женщин, три фигуры промелькнули неподалеку от него. Они обменивались короткими репликами. Вроде как они утащили из города тяжелый камень. Имена бегущих были смутными, но в памяти остались. Вроде бы Светик, Леонид Палыч и Паша. Сейчас, сидя у угасающего огня, Ибрагим размышлял о судьбе Томаса. Отсутствие новостей беспокоило, заставляло задуматься о грядущих неприятностях. Ибрагим пытался утешить питомца Томаса, стараясь поддерживать позитивный настрой. Однако, несмотря на попытки подбодрить животное, время неумолимо проходило, а его хозяин не возвращался. Утро следующего дня принесло с собой необходимость принятия тяжелого решения. «Дорогой друг», — обратился лекарь к медведю, — «я знаю, насколько хозяин тебе дорог, я понимаю твои чувства и переживания, но нам нужно идти. Во-первых, у нас нет еды, чтобы продолжать сидеть здесь и ждать его сколько угодно должно. Во-вторых, все окрестности кишат передовыми отрядами амазонок, и наше обнаружение в этой яме – это лишь вопрос времени». Оливер упрямо покачал головой, садясь на попу. Тем самым гордая птица с туловищем крупного млекопитающего сообщала человеку, что никуда не пойдет. Ибрагим не злился и не психовал. Будучи мудрым старцем, он продолжал объяснять спокойным и мирным голосом. Если Томас выжил, он наверняка отправится искать помощи у Аида, ведь метка никуда сама по себе не денется. Значит, если мы хотим его встретить, нам нужно следовать в столицу и ждать его там. Оливер наклонил голову, внимательно слушая доводы доктора. «Ты же хочешь встретить хозяина?» – спросил лекарь. Оливер кивнул, соглашаясь. «Тогда надо идти», — сказал Ибрагим. «То, что ты останешься сидеть здесь, тебе никак не поможет». «Ты согласен?» — Оливер кивнул и поднялся. Первые километры дороги дали почувствовать сложности предстоящего пути. Большой проблемой стал возраст опытного врача. Суставы отзывались болью, ноги чувствовали утомленность. Бессонная ночь выбивала из колеи и надавала сфокусировать внимание. Несколько раз они чуть попались амазонкам и отрядам скелетов. Питомец тоже не был энергичным, был подавлен и расстроен. Шли медленно, останавливаясь каждые полчаса для отдыха и восстановления сил. Часто приходилось менять маршруты, обходя опасные участки и избегая столкновений с агрессивными животными или подозрительными людьми. Настойчивость и упорство позволили паре продолжать путь, несмотря на многочисленные трудности и сложности. Старость и эмоциональное напряжение делали поход крайне непростой задачей. Несколько раз они ложились спать прямо на голую землю, даже не разжигая костер. Периодически возникали моменты отчаяния, когда хотелось прекратить путешествие и остаться на месте. Пока Томас шел в сопровождении двух амазонок в поисках энергокамня, согласно заданию Афины, Ибрагим и Оливер шли по лесу в Централ. Потом Томас попал в плен к скелетам, а лекарь с животным продолжали идти. После этого Томас сидел в клетке в лагере скелетов, а Ибрагим и Оливер так же, как и прежде, продолжали путь. Все поменялось, когда Томас оказался в телеге, которая повезла его самым коротким маршрутом, доступным только для нечисти. Существенно более короткая дорога позволила наверстать отрыв и обогнать Ибрагима и Оливера. Даже когда Томас уже прибыл в Централ и разговаривал с Аидом, Ибрагим с питомцем Томаса все еще были в пути, правда, уже подходили к городским окрестностям столицы. Ибрагим и Оливер шли в ожидании скорого окончания долгого пешего перехода. Уже хорошо были видны городские стены столицы. Ибрагим мечтал о теплой постели и вкусной еде, Оливер надеялся на скорую встречу с Томасом. Они шли, в кои-то веки в приподнятом настроении. Идти оставалось считанные минуты. Увы, их чаяниям не суждено было осуществиться. Прямо у городских ворот путников встретила группа вооруженных скелетов-стражников. Они были вооружены стрелковым оружием и небольшими щитами из композитного материала. Вид необычного питомца привлек внимание охраны, которая решила арестовать пару. Начальник гарнизона, осмотрев необычную компанию, состоявшую из пожилого мужчины и странного животного, выразил интерес к внешности последнего. Подобных особей он ранее не встречал, что вызвало любопытство и желание глубже исследовать природу подобного феномена. Острый слух Ибрахима уловил разговор скелетов о нестандартном виде Оливера. Это вызвало большую озабоченность старого лекаря относительно будущего как собственного, так и питомца Томаса. «Животное чудное, я раньше таких не видел», — шептал первый. «Да, я с тобой согласен», — отвечал второй скелет первому. «Скорее всего, какой-то редкий мутант. Думаю, стоит подобный экземпляр отправить в башню Аида. Пускай руководство порадуются. Может, премию выпишут. Премия, это было бы здорово». Ибрагим понимал, что они влипли. Аид любил необычных животных. Чего только стоили его птеродактили, которых он расплодил видимо-невидимо. К сожалению, также всем от мала до велика, было известно, что Аид жестокий правитель, и проявляет особый интерес к мутациям и необычным существам, считая их важным ресурсом для исследования и экспериментов. Теперь судьба пары была определена мгновенно. Их ждал визит в главную резиденцию, где следовало ожидать подробного изучения и возможного назначения на роль испытуемых. Оставалось только дождаться приемных часов, ведь на дворе стояла ночь, и Аид спал. Глава 37. Справедливый суд. Ранее, пока Ибрагим и Оливер еще не выдвинулись в дорогу, а Томас все еще сидел в подвале в Фимиттауне на допросе у Афины, Леонид Павлович склонился над поврежденным аппаратом, словно хирург над тяжелораненым пациентом. Поврежденный аккумулятор, сердце капсулы, был изъят и отправлен в утиль. Вместо него ученый осторожно установил добытый нелегким путем энергокамень, сияющий мягким светом. Этот камень, украденный у амазонок, обладал удивительной способностью накапливать энергию и поддерживать жизнь электрических цепей. Прошли дни и ночи напряженной работы. Сквозь монотонный гул инструментов и тихое шипение приборов ощущалось напряжение момента. Наконец, последний кабель был подключен к камню, а сам камень прочно установлен на место. Паша и Светик стояли рядом с ученым. Рука Леонида Павловича дрожала, когда он подключил энергокамень к контактам механизма. «Ну, дружище, живи», — прошептал он, нажимая на клавишу включения. Измотанные, грязные и голодные, Томас со Светиком сидели как на иголках, в ожидании результата. От того, получится ли у доктора починить капсулу, зависела вся их дальнейшая жизнь. Раздался щелчок, панель управления озарилась ярким светом индикаторов, датчики начали моргать, сигнализируя о готовности системы. Аппарат ожил, возвращаясь к жизни после долгой комы. Едва путники успели облегченно выдохнуть, как вдруг ожившая рация испустила резкий сигнал, нарушивший окружающую тишину. Голос звучал ясно и настойчиво. «Группа Кузнецова, немедленно доложите штабу обстановку. Как слышно? Прием». Кузнецов подошел ближе, пытаясь уловить смысл сообщений, исходящих из динамиков. Инструкции сыпались одна за другой, передаваемые голосом замначальника города Дуэта, полковника Кирилла Ильича. «Слышно нормально», — ответил Кузнецов в рацию, а затем продолжил. «Потерпели крушение в округе города Фимиттаун. Закончили ремонт только что. Планируем продолжать движение в Вальхаллу. Отмена курса движения на Вальхаллу. Именем начальника города, требую немедленного возвращения в Дуэт». «Что случилось? Почему?» – удивился Кузнецов, а Паша со Светиком покрутили пальцем у виска. «Возвращайтесь немедленно. Ситуация критическая», – гремел командный голос. «Можете нормально объяснить, что стряслось?» Не унимался доктор, которому ужасно не хотелось больше чем на полпути возвращаться обратно ни с чем. «Обсудим при встрече. Ждем». Группа спешно собралась вокруг раций, обмениваясь тревожными взглядами. Было очевидно, что все резко поменялось, и теперь предстояла новая задача – возвращение на базу. Руководство города настаивало на немедленном возвращении в штаб-квартиру, расположенную в городе Дуате. Светик, эй, ребята, давайте-ка серьезно обсудим наши дела, что будем делать дальше. Паша, да тут вроде все понятно, командир сказал возвращаться в Дуэт, мы же его гости и зависим от его воли, в Дуэте наша база, значит выполняем приказ, верно, Леонид Павлович? Ну, формально да, только вот у меня возникает ощущение, что мы близки к цели, до Вальхаллы лететь всего нечего, а Томаса видели именно там. Светик, что ты хочешь сказать? Ты думаешь, нам стоит нарушить приказ и продолжать поиски? Леонид Павлович, нет, я не призываю к мятежу. Просто предлагаю взвесить все аргументы. Посмотрите сами. Наша первоначальная цель – исследование утраченных технологий мира мертвых. Вторая – поиск Томаса. Мы нашли немало ценных артефактов, узнали многое новое. Теперь же, в шаге от достижения второй цели, мы получим приказ на возврат в город, где мы будем вынуждены бросить все на полпути. Паша, но разве дело не в безопасности? Если начальство решило отозвать нас, значит, что-то серьезное случилось в городе. Может, угроза нашему выживанию? Светик, а вдруг это ловушка или дезинформация? Паша, я так не думаю. Хотели бы убить, убили изначально. Раз зовут обратно, значит, дело безотлагательно. Спустя чуть больше часа напряженного полета, летательный аппарат совершил посадку на специальной площадке в Дуэте. Едва шасси коснулись земли, дверь корабля открылась, и группа вышла наружу. Их сразу встретил представитель руководства города, высокий мужчина средних лет в строгом костюме. Помощник главы города. Добро пожаловать обратно, доктор Кузнецов. Рад вас видеть целыми и невредимыми. Но боюсь, у нас плохие новости. Кузнецов, какие еще неприятности? Что произошло? Помощник, город находится в состоянии повышенной боевой готовности. Согласно нашим разведданным, огромный легион нежити, созданный самим богом подземного мира Идом, движется прямо сюда. Эта армия состоит из десятков тысяч существ разной степени опасности. Их цель ясна – уничтожить наш город и все человечество. Паша, вы серьезно? Откуда такая информация? Помощник, наши разведывательные службы подтвердили наличие крупных перемещений вражеских войск. Мы полагаемся на проверенные данные наших союзников, включая спутниковую сеть наблюдения и агентурные сети. Светик, тогда почему мы ничего не видели в воздухе? Почему нас не предупредили заранее? Помощник, потому что враг хитер и коварен. Он маскирует передвижение, используя природные аномалии и древние магические заклинания. Наши аналитики обнаружили активность уже на финальной стадии концентрации войск. Светик, значит, мы столкнулись с настоящей угрозой существованию города? Помощник, так точно. Поэтому сейчас главная задача – подготовка обороны. Нам нужны специалисты вашей квалификации, особенно ваши знания и опыт работы с древними технологиями. Кузнецов, что именно вы хотите от меня? С удивлением посмотрел на помощника ученый. Помощник, учитывая ваши глубокие знания нытельского языка, вы можете среди собранных ранее артефактов выбрать предметы, способные защитить жителей или нанести ущерб врагу. Также мы думаем, что вы сможете правильно интерпретировать назначение предметов и активировать их защитные свойства. Кузнецов, я в этом не уверен, но могу попробовать. В это же самое время, пока Леонид Павлович разговаривал с помощником, Ибрагима и Оливер вели в башню Каиду, Томаса разбудил в его комнате страж-скелет. Томас открыл глаза и почувствовал, как холодное прикосновение пробуждает его сознание. Рядом стоял скелет, одетый в лохмотья, его пустые глазницы светились тусклым зеленоватым свечением. «Просыпайся, смертный!» – прохрипел скелет скрипучим голосом. «Получен новый приказ от нашего повелителя. Все должны собраться в тронном зале». Томас попытался сесть, чувствуя слабость во всем теле. Вспоминая события последних дней, он ощутил боль в руке, которая покрылась темным пятном, распространившимся почти до самого локтя. Еще вчера вечером метка проклятия была едва заметным пятнышком на ладони. Теперь оно разрасталось стремительно, захватывая новые участки кожи. «Проклятие!» – тихо произнес он, глядя на руку. «Надо срочно что-то сделать». Поднявшись с постели, Томас поспешно оделся, собрав все необходимые вещи. Быстро умывшись холодной водой, он последовал за скелетом, направляясь в тронный зал. Внутри зала было темно и прохладно. Колонны украшали символы смерти и разрушения, а стены покрывали барельефы с изображениями воинов прошлого. В центре возвышался массивный черный трон, покрытый резьбой в виде черепов и костей. На троне восседал Аид, Властелин царства мертвых, облаченный в длинные черные одежды, украшенные драгоценными камнями. Его лицо оставалось скрытым под капюшоном, оставляя лишь силуэты мерцающие красные глаза. «Приветствую своего господина, Томас», — прозвучал низкий, глубокий голос повелителя. «Становись справа от трона». Следуя приказу, Томас занял свое место рядом с троном, стараясь скрыть страх и тревогу, охватившие его душу. Как только Томас занял свое место, повелитель поднял голову и торжественно произнес: «Слуги, принесите оружие». Один из костяных стражей вышел вперед, держа в руках большой меч, окутанный черной дымкой. Дымка была схожа с мантией самого властелина царства мертвых. Лезвие выглядело таким острым, будто только и ждало крови. Когда меч оказался перед троном, Аид спокойно принял его и аккуратно положил в ножны, стоящие сбоку. Затем, обратив внимание на Томаса, повелитель заговорил низким, ракочущим голосом: «Томас, подойди ко мне, ты теперь моя десница, мой верный рыцарь, покажи мне свой клинок». Томас медленно вытащил свой кортик, старый, слегка заржавевший клинок, выкованный из другого меча, который он достал из валявшегося на земле скелета. Тогда, ночью, в лесу, в самом начале своего путешествия по царству мертвых, Томас нашел и меч, и верного друга Филина Оливера. Уже той ночью Томас понял, что судьба связала его с этим предметом и животным навсегда. Взгляд повелителя скользнул по старому оружию, внимательно осматривая каждую царапинку и отметину. «Этот кортик, похоже, пережил немало битв», — заметил Аид. «Тем лучше. Им ты будешь служить моей воле. Ты же понимаешь, Томас, что снятие твоего проклятия нужно заслужить». «Да, ваше величество», — ответил Томас с печалью. Он понимал, что ничего хорошего Аид ему не предложит. Повелитель улыбнулся, обнажив острые зубы. «Хорошо сказано. Сегодня у тебя важная роль. Как моя десница, ты будешь помогать мне решать важные вопросы. Люди обращаются ко мне в самые трудные моменты своей жизни. Сегодня их ждут суды, наказания и решения. Твоя обязанность – следить за соблюдением справедливости и порядка». Томас молча кивнул, понимая, что скорее всего его ждет самая черная работа. «Пусть приведут первого преступника», — громко объявил Аид. Широко распахнулись огромные бронзовые двери тронного зала. Они впустили внутрь невысокого мужчину с длинной седой бородой, босиком и в старой грязной рубахе. Мужчина был худ и болезненно бледен, одежда висела на нем мешком, ботинки давно утратили подошву, а пальцы рук покрыты землей. Закованный в тяжелые цепи, бывший крестьянин неуверенно вошел в зал и низко поклонился, увидев фигуру Аида, восседающего на своем огромном черном троне. Рядом с ним шел высохший скелет в истлевших одеждах, сжимавший в костлявой руке лист пергамента. Громким голосом он начал читать обвинение. «Ваша светлость, подданный по фамилии Пирожков обвиняется в сокрытии урожая корнеплодов, саботаже государственной продовольственной программы и нарушении трудовой дисциплины деревни». Однако повелитель прервал речь пристава коротким жестом руки. Мгновенно череп скелета изменился. Кости челюсти срослись, исчез рот и вся нижняя половина лица. Испуганный скелет замер, потрясенно хватаясь руками за собственный череп, совершенно лишившийся возможности говорить. Потрясенный случившимся, бедолага упал на колени и принялся отчаянно биться головой о каменный пол, издавая жалобные звуки, похожие на приглушенные всхлипывания. Аид презрительно взглянул на растерянного служащего, а затем направил палец в сторону Томаса, намекая, что пришло время наказать чрезмерно болтливого исполнителя. Медленным движением пальцев повелитель провел воображаемую линию поперек горла, давая ясно понять, что Томас должен устранить раздражавшую нежить. Оставляя крестьянина стоять в замешательстве, хмурый герой, поднимая ржавый кортик, шагнул к несчастному существу, исполняя суровую волю своего нового хозяина. Скелет, услышав приближающиеся шаги Томаса, поднял голову и уставился на героя своими глубокими пустыми глазницами. Хотя его внешность оставалась жуткой и устрашающей, в выражении этих провалов читалось печаль и отчаяние. Казалось, он хотел выразить сожаление и просить прощения, однако отсутствие рта делало это невозможным. Несмотря на очевидную беспомощность существа, вид собственной руки с расползающейся меткой заставлял Томаса действовать решительно. Снять проклятие можно только доказав абсолютную лояльность Аиду. К тому же исполнить первый приказ нового повелителя было легко. Томасу предстояло убить представителя нежити, которая терроризировала все царства. Подняв ржавый кортик обеими руками, Томас быстрым движением нанес удар сверху вниз, раскалав череп скелета пополам. Череп развалился на две части, рассыпав мелкие кусочки кости и превратив существо в груду сухих останков, мгновенно рассыпавшихся на полу. Приказ исполнил, Томас вернулся на свое место рядом с троном, ожидая дальнейших распоряжений своего повелителя. «Почему ты саботировал государственную продовольственную программу?» — грозным голосом спросил Аид крестьянина. «Так ведь не саботировал вроде. Просто скелеты раньше забирали половину урожая, и мне худо-бедно хватало, чтобы прокормить себя и семью, а нынче пришли и сказали отдать им все. И почему ты ослушался приказа представителя власти?» — спросил еще более грозным голосом Аид. «Так ведь кушать-то надо, у меня же семья. Как я скелетам все отдам, а себе ничего не оставлю?» — быстро заговорил мужичек, оправдываясь. «А ты не знаешь, что у нас планируется война, и твои действия — это государственная измена?» — взревел Аид. «Да какая госизмена, просто детки кушать хотят!» — молчать, прервал его всхлип Аид, и указал Томасу пальцем на него, делая жестом знак «убить». Томас, преодолевая совесть и запихивая ее так глубоко, что не достать, пошел в сторону бедного крестьянина. «Прошу вас, не делайте этого. Я никогда ничего не помышлял против вас. Я в революции не участвовал», — молил о пощаде крестьянин. «Томас, быстрее шевели ногами. Делай, что я сказал», — взревел на своего нового десницу Аид. Томас с тяжелым сердцем подошел к крестьянину. «Прошу вас, благородный рыцарь», — обратился крестьянин к Томасу, — «не делайте этого. Я не злой человек». Томас без слов одними губами произнес «прости» и, закрыв глаза со всего размаха, дрожащими руками разрубил несчастного крестьянина. Кровь незаслуженно убитого обрызгала лицо Томаса, тело безвольно рухнуло на пол. «Молодец, десница», — похвалил Аид Томаса и приказал вернуться на место. «Заводите следующего, а это недоразумение», — указал он на трупы скелета и крестьянина, — «уберите с глаз долой». Скелеты быстро засуетились, убирая тела и распахивая тяжелые двери. Теперь Томас хорошо понял, почему все в городе так шарахались его новой куртки с вышивкой «Аидовец». Человек, подписавшийся служить Аиду, по умолчанию конченый. От отвлеченных измышлений и терзаний совести Томаса отвлек появившийся на пороге скелет. На пороге стоял взволнованный гонец в латах. Томас напряг память и вспомнил, где он видел нежить в такой форме. На нем были латы и оружие. Воспоминание быстро всплыло в сознании. Подобная форма была на всех без исключения скелетах, в лагере, где Томаса повязали с двумя амазонками, когда они искали энергокамень. «Ваша светлость», — обратился скелет к Аиду, — «у нас все готово для наступления на Дуат. И армия, и вооружение, и снабжение, все готово», — уточнил Аид у гонца. «Так точно, ваша светлость. Тогда начинайте. Чего вы ждете?» — заулыбался Аид. «Есть начинать», — сказал скелет и направился к выходу. Томас понял, что начинается война. Его немного взволновала эта новость, но фокус его внимания быстро переместился на более насущные проблемы. Есть ли ему дело до разборок в царстве мертвых? Разве должен он разбираться в этом? Его главные две цели – спасти себя и остановить Ивана Колотуна, а уж со своей войной мертвецы и без меня разберутся. «Там много еще страждущих суда?» – спросил Аид у покидающего тронный зал скелета. «Много, господин. Тогда переносите все приемы подданных на завтра. Сегодня я хочу все внимание посвятить своему военному триумфу». «Господин», — обратился к Аиду еще один скелет, — «извините за дерзость, но разрешите вам показать двух путников, которые заслуживают вашего внимания. Они были схвачены вчера ночью на городских воротах». «Хорошо, показывайте двух путников, и перейдем к обсуждению военной стратегии», — ответил бог царства мертвых. Появившиеся на пороге герои молниеносно заинтересовали Аида. На пороге стоял огромный медведь и старик-лекарь. Глава 38. Война. Звери и старик, появившиеся на пороге тронного зала, были никем иным, как Оливером и Ибрагимом. Томас сразу узнал их и с горечью отметил, что был бы рад их видеть в любом другом месте, кроме этого. Лапы зверя были закованы в цепи, так же, как и ноги старика. Их сопровождало сразу трое скелетов. Один из них, сразу как перешагнул порог, обратился к Аиду. «Ваша честь, этот монстр и старик прибыли в город вчера ночью. Скажите, как с ними быть?» «Интересно, интересно. Ты, должно быть, мутант», — с интересом процедил Аид, положив подбородок на кулак руки, опертый на подлокотник трона, затем продолжил. «Старик, что умеет твое животное?» «Так ведь не мое это животное, и не умеет оно ничего. Просто мутант», — только и смог из себя выдавить Ибрагим, увидев повелителя мертвых. Только сейчас Ибрагим заметил Томаса, но виду решил не подавать, не зная, чем это обернется, и все еще рассчитывая на положительный исход ситуации. Тогда Томас, кончая с ними, сказал Аид, поворачиваясь к Томасу, и продолжим обсуждение грядущего боя с городом ненавистного мною парламента. Ваша светлость, обратился Томас к Аиду, сохраните жизнь этим путникам, они ничего плохого не сделали. Я знаю и этого старца, и это животное. Обоим им я обязан жизнью. Это я здесь принимаю решение, и в советах не нуждаюсь. Ты помнишь условия снятия проклятия и возвращения домой? Раз помнишь, тогда выполняй приказ. Томас вспомнил первую встречу с Филиным, как он, будучи еще маленькой птицей, сидел на плече Томаса, как он вернулся к герою в разгар битвы и спас его от неминуемой гибели под телом огромного медведя Сахатика. Теперь от Томаса требовали, чтобы он убил своего питомца, и лекаря, на время исцелившего его, и оказавшего помощь в сложную минуту. С горечью на сердце Томас вытащил свой кортик и шагнул в сторону пленников. Филин, обрадованный встрече, замахал коротким медвежьим хвостиком, но быстро понял, что с хозяином что-то не так. Оливер ожидал, что Томас обрадуется встрече с ним. Вместо этого, хозяин шел в его сторону с оружием наперевес и со стеклянными глазами, устремленными сквозь него. Очень быстро Филин поджал свой медвежий хвост и скукожился, отказываясь верить в предательство самого близкого человека. Ибрагим, видя настрой товарища, взмолился не убивать их. «Томас, ты ведь воин, а не палач, ты не должен убивать тех, кто сам нуждается в твоей защите. Прошу тебя, не делай этого. Ты можешь убить меня, но ради всех святых сохрани жизнь зверю, ты самое ценное, что есть у него. Не совершай чудовищной ошибки, ты не сможешь ее себе простить никогда. Ты слышишь? Никогда». Однако Томаса было не остановить. Он уже принял для себя все самые важные решения. Он шел уверенно. Он крепко сжимал клинок. Каждый его шаг был наполнен решимостью. Оливер и Ибрагим стояли, прижавшись друг к другу, не узнавая своего товарища. Тем временем, пока Аид и Томас стояли напротив Оливера и Ибрагима в тронном зале напротив скелетов, Леонид Павлович со Светиком и Пашей находились в городе, который предпринимал последние приготовления для успешной обороны. Павел шел рядом со своим спутником Светиком и старцем Леонтием Павловичем по широкому проспекту Дуэта, ощущая холодок тревоги, исходящий от старых стен и мрачных переулков. Над головой грохотали тяжелые грузовые повозки, нагруженные боеприпасами и провиантом, торопливо проезжавшие мимо на дальнюю заставу. «Странно все-таки видеть такое оживление в городе мертвых», – пробормотал Павел, озираясь вокруг. Горожане быстро двигались по улице, лица бледные, сосредоточенные. Старики поддерживали друг друга, дети шли молча, прижимаясь к родителям. Светик остановился возле одной из многочисленных лавок, откуда доносился стук молотков. Торговец-кузнец, потирая руки, показывал покупателю очередную партию кольчуг и шлемов. «Нет времени медлить, парень, готовься к худшему», — хрипло бросил продавец, демонстрируя товар. Мужчина рядом кивнул, закинул оружие себе на спину и поспешил прочь. Леонид Павлович постоял в задумчивости, поправляя очки. «Ты представляешь, мой юный коллега», — обратился он к Павлу, — «мы оказались свидетелями исторического момента, подготовка к грандиозному событию». Его голос утонул в нарастающем шуме улиц. Артиллерийские расчеты проходили маршем, сопровождаемые приветствиями прохожих. Повсюду висели лозунги, призывающие горожан защищать свое будущее, звучала музыка военных оркестров. Павел чувствовал, как воздух насыщается тревогой и напряжением. Казалось, сама земля дрожит под ногами, ожидая неизбежного столкновения двух миров. Это было ощущение великого ожидания, словно природа замерла в ожидании начала большого сражения. И вдруг впереди показалось нечто необычное. Огромный транспарант, раскинутый поперек главной площади, гласивший крупными буквами: «Единым фронтом победим». Под ним стояли десятки добровольцев, включая пожилых женщин и подростков, которые выкрикивали лозунги поддержки защитникам. Павел глубоко вздохнул, глядя на происходящее. Все казалось нереальным, будто сон. Но одно стало ясно совершенно точно. Наступало время великой битвы, которую невозможно проиграть. В то же время драма разворачивалась между Вальхаллой и Фимиттауном. Марсель сидел за столом, обложенный бумагами и картами местности, мысленно взвешивая каждую деталь. Лицо его сурово отражалось в зеркале боевых трофеев, развешанных вдоль стен. Рядом с ним, тяжело дыша, стоял капитан охраны, передававший последнюю депешу из Дуэта. «Господин маршал, послания гласят, что наша помощь Дуэту необходима немедленно, иначе», — офицер не закончил фразу, зная, что ее смысл понятен каждому присутствующему. «Это понятно», – небрежно ответил Марсель, – «как бы мне этого не хотелось, времена изменились». Беззаботной жизни в Вальхалле настал конец. Нарушены поставки алкоголя. Договор с Аидом был о том, что я не вмешиваюсь в политику, а он обеспечивает непрерывные поставки. Раз он не исполняет свою часть уговора, то почему должен я? Думаю, нам следует поддержать Дуат, иначе следующим городом, на который нацелит свой взор мерзавец, Аид, будет Вальхалла. Поднимайте знамена, готовьте бойцов, выдвигаемся сегодня. Фимиттаун встретил утро этого дня гулом барабанов и скрипом колес телег, перевозящих припасы. Афина приняла решение о помощи Дуату еще раньше и легче, чем Марсель. Она наблюдала из окна сбора небольшой, но отважной армии женщин. Ее глаза были полны решимости, взгляд устремлен вдаль, туда, куда вела дорога долгой чести. Исторический момент прошел гладко. Ее сердце казалось готово растаять впервые за десятки лет. Вчера она преодолела гордость и написала Марселю. Она честно сообщила ему, что это ее рук дело, что завод по производству спиртного уничтожен пуском ее ракет. Она также призвала к благоразумию, сообщила, что Аид планирует государственный переворот, и та победа, что была достигнута ранее ими бок о бок, может быть развеяна в пыль. Парламент под угрозой уничтожения, толпы нежити терроризируют все царства, а отсидеться за городскими стенами в этот раз не выйдет. Нужно делом доказывать то, во что веришь. Марсель ответил на письмо Афины незамедлительно. Он написал о том, что сожалеет о том, как их судьбы и судьбы их народов разошлись. Он готов поддержать ее в этом нелегком деле, и все это время скучал по ее обществу. Сейчас Афина понимала, наконец-то вражда уступила место здравомыслию и пониманию общей угрозы. Каждое слово приобрело особую значимость, каждый жест говорил о примирении. В ее суровой душе отважного война снова пробился тоненький лучик надежды на то, что два вождя и два города могут быть вместе. Во дворе замка Марселя прозвучал сигнал трубы, возвещающий начало пути к Дуату. Идти было решено напролом, снося все блокпосты скелетов по дороге. Пора было наводить порядок в царстве. Всадники на конях горцевали на плацу, сверкая латами и знаменами. Точно так же выглядели бойцы Афины, готовые поддержать союзников в битве века. К вечеру колонны войск вышли навстречу друг другу, соединяя две враждовавших стороны общим стремлением защитить свободу и жизнь каждого жителя царства мертвых. Наставив копья и подняв щиты, они вместе двинулись на защиту Дуата. Тем временем Леонид Павлович в окружении верных товарищей оценивал амулеты, которые принесли ему на проверку. Лампа, подсвечивающая нытальские символы, в царстве мертвых не работала, и приходилось каждый амулет опускать в чан со специальной жидкостью. Эту жидкость Кузнецов изготовил сам и называл реагентом. Если реагент не менял цвет, значит это не амулет, а пустышка. Если при погружении в него железки, он становился красным, то амулет давал бонус к силе и ловкости, если зеленым, к защите и живучести. Паша был увлечен этим процессом и старался задокументировать это, когда раздались первые залпы орудий. «Началось», — сказал Светик, — «нужно срочно эвакуироваться», — крикнул Леонид Павлович, сгребая отбракованные амулеты в мусорное ведро. Группа вывалила на улицу. Повсюду мелькали вспышки винтовок, солдатские команды отдавались громко и четко. Горящие здания пылали ярко-красным светом, силуэты воинов спешно перемещались по периметру крепости. Полчища скелетов были видны со всех сторон. Они шли ровной колонной вперед, неуклюже приближающихся к воротам города. Заняв боевые позиции, офицер дал команду на открытие огня. Залп стал оглушительным. Автоматы и винтовки грохотали без умолку. Скелеты тоже не лыком шиты. У некоторых из них было стрелковое оружие. Они очень быстро открыли ответную стрельбу. Полчища пуль полетели в сторону защитников города. Паша огляделся. Здание лаборатории попало под обстрел вражескими беспилотниками. Лишь чудом строение осталось цело. Застрекотали разом все пулеметы на стенах. Взмыли полчища ракет с крыш всех высоких зданий в Дуате. Все окружающие поля и леса озарились яркими вспышками разрывов кумулятивных снарядов. К сожалению, скелетам казалось нет конца. Они двигались на город огромным полчищем, как муравьи, отстреливались редкими очередями. В ответ на залп ракет они обнажили метательные орудия. Огромные горящие валуны полетели на Дуат. Они ломали здания, убивали защитников, повреждали стены. Полчища скелетов несли большие потери. Залп огня со стен Дуата выкашивал из-подчистую, однако нежить, не обращая внимания на потери, продолжала упрямое наступление. В определенный момент сложилась абсолютно критическая ситуация. Огромные массы бронированных скелетов смогли подойти близко к укреплениям и проломить оборону Дуэта мощным ударом колоссального осадного орудия. После оглушительного взрыва пыль окутала район, превращая панораму битвы в сплошное облако ужаса и отчаяния. Защитники оказались застигнуты врасплох. Брешь в стене позволила атакующим беспрепятственно проникнуть внутрь периметра, смешаться с населением и вызвать настоящий хаос. Ослабленные длительным сопротивлением солдаты растерялись, стали отступать назад, теряя строй и координацию действий. Раненых выносили из зоны боя буквально в последний момент, врачи едва успевали оказывать первую помощь, бинтуя раны прямо на улицах. Движение транспорта блокировалось потоками беженцев, стремящихся покинуть зону опасности. Ситуация немного стабилизировалась, когда вмешались резервные силы. Эта помощь из добровольцев и сил гражданской обороны пришла неожиданно. Отряды резервистов бросились в самые горячие точки сражения. Эти свежие силы вдохнули новую надежду в сердца защитников, позволив стабилизировать ситуацию хотя бы частично. Однако проблема оставалась нерешенной. Огромные толпы врагов продолжали атаковать, прорываясь все глубже в пределы Дуэта. Попытка вывести большую группу гражданских лиц оказалась неудачной. Колонны мирных жителей попали под артобстрел, многие погибли, оставшись лежать посреди дороги. Леонид Павлович приказал всем укрыться под тенью большого козырька над входной дверью. Светик и Паша, уже успевшие почувствовать себя частью этого города, порывался в бой, но Кузнецов строго запретил им это делать. Битва продолжалась, приобретая новый размах и интенсивность. В этот момент в башне Аид-сквейр в централе Томас шел, с кортиком наперевес, на ничего не понимающего зверя Ибрагима. Старец-лекарь кричал и умолял сохранить жизнь хотя бы филину, но Томас был неумолим. Он высоко над головой занес свой клинок и приготовился к удару. Аид отвлекся от всех дел и напряженно смотрел, как десница исполнит его волю. Томас взглянул на Оливер, наблюдая, как цепи с громким звоном распались на куски, освободив друга от оков. Медведь радостно встряхнулся, демонстрируя свою благодарность хозяину. «Рад тебя видеть, дружище», — тепло произнес Томас, ласково поглаживая пушистую шерсть животного. Медведь тихонько зарылся мордой в сапоги юноши, издав мягкий урчащий звук удовлетворения. Ободренный поддержкой верного товарища, Томас повернулся лицом к главному антагонисту, загадочному Аиду, стоявшему напротив. «Ты думаешь, что являешься богом или хотя бы представителем божества? Нет, это всего лишь иллюзия твоей собственной психики, созданная тобой самим ради власти и страха перед миром», — громко заявил Томас, глядя прямо в глаза противнику. «Как смеешь ты судить меня?» — скривился в гримасе Аид. «Я воплощаю справедливость, порядок и дисциплину. Мои законы действуют повсюду, потому что они правильны и необходимы людям. Ты воплощаешь страх, боль и разрушение. Тебе конец, человек, ты же понимаешь, что подписал себе смертный приговор. Я не сниму проклятие», — улыбнулся Аид. «Плевать, я умру, это факт, но с собой я заберу и тебя», — сплюнул Томас и перекинул клинок из руки в руку. «Тебе кажется, что ты можешь бросить вызов самому правителю загробного мира? Хватит важничать, смертный. Я верховное божество здесь, и каждое мое решение взвешено и продумано заранее. Никогда не полагайся на единственного помощника, ведь запасной вариант всегда необходим. Иван, я призываю тебя, выходи». Голос Аида прогремел подобно грому, разрывающему тишину небес. Едва Аид договорил, из тенетронного зала появился сам Иван Колотун. Увидев это покосившееся лицо гниющего трупа в валенках и ватнике с топором в плече, Томас опешил. Завидев неподдельную реакцию Томаса, Аид стал объяснять. «Я устал сидеть здесь. Этот мир хорош, безусловно, но он даже близко не так прекрасен, как мир живых. Иван Колотун — это мой ключик к власти в обоих мирах. Я буду править вечно сразу над живыми и мертвыми. С самой вашей первой встречи Колотун уже действовал согласно моим распоряжениям. Твое прибытие в царство мертвых не было для меня сюрпризом, лишь ожидаемым следствием. Это я все сделал так, что вы своими руками спровоцировали апокалипсис, а все сливки соберу я. Имя Аид не будет ассоциироваться с болью и страданиями, ведь все устроили вы, недалекие и убогие охранники кладбища маленького провинциального города. Иван», — обратился Аид к мертвецу, — «убей их». Топор сверкнул в полутьме, устремляясь прямо к Томасу. Увернуться не получилось бы, и лишь молниеносная реакция помогла Томасу уклониться от смертельного удара, подставив клинок навстречу удару. Кортик врезался в древко топора, отведя лезвие чуть в сторону. Однако мощь удара была настолько велика, что оружие выскользнуло из рук героя. Иван Колотун был могучим и устрашающим врагом. Огромный, широкоплечий крестьянин, казалось, обладал нечеловеческой силой и выносливостью. Его кожа серовато-желтого оттенка, глаза светились нездоровым блеском, а мышцы были напряжены, словно пружины, готовые разорвать любого, кто осмелится встать на его пути. «Ты еще пожалеешь, парень!» – прорычал Иван, сжимая массивный топор обеими руками. Томас отступил назад, подняв кортик с пола. Филин бросился на Колотуна, но того быстро окутал черный туман, исходящий из плаща Аида. «Бой один на один, птица, не мешай своему хозяину!» Иван рванулся вперед, размахивая своим страшным оружием. Первый удар прошел мимо головы Томаса, едва не задев волосы. Томас успел пригнуться и сделал резкий выпад кортиком, целясь в ногу противника. Лезвие проткнуло плоть Ивана, оставив глубокую рану, но монстр будто не почувствовал боли, продолжая атаковать с удвоенной энергией. Топор снова описал дугу, нацеливаясь на грудь Томаса. Военный резко прыгнул в бок, избежав смертельной опасности, но потерял равновесие и упал. Именно тогда Иван нанес мощный удар, направленный сверху вниз, намереваясь разрубить голову Томаса пополам. Герою пришлось быстро отползти. Секунды были упущены, и для Томаса, возможно, все было бы кончено, как вдруг ситуация стала стремительно меняться. Ибрагим, маленький хрупкий дедушка, воспользовался тем, что на него никто не обращал внимания. Он подошел к Аиду сзади и со всего размаху ударил властелина подсвечником. Конечно, это не принесло никакого эффекта, но Аид отвлекся. Черное облако развеялось над Оливером, и животное в один прыжок подскочило к небожителю. Аид повернулся к медведю. Конечно, Аид не испугался, он знал, что он бессмертное божество, а перед ним просто мутант, но от его внимания укрылась маленькая деталь. Оливер – это поглотитель душ. Со всего размаха клюв филина вцепился в правый глаз Аида. Тот изверг нечеловеческий крик и попытался скинуть медведя, но когти последнего уже разрывали плоть божества. Клюв оторвал от головы глаз, затем откусил ухо. Аид все еще пытался сопротивляться, но его мантия тускнела, а медведь становился все более и более эпическим. Сначала увеличились задние лапы, затем вокруг него стала формироваться черная дымка, окутывающая Оливера как божество. Теперь это был не просто мишка и филин, это был двухметровый темный рыцарь с медвежьими лапами и головой филина, с глазами отливающими голубым. Колотун, совсем позабыв про Томаса, бросил топор и взревел от ужаса и печали. Он подбежал к трупу своего хозяина. Томас воспользовался паузой и, подняв топор, брошенный Колотуном, спокойно подошел к крестьянину. «Прощай, ушлепок», — сказал Томас и рубанул крестьянина его собственным топором. Вмиг тот ойкнул и испустил дух, упав рядом со своим хозяином. Одним ударом он прервал существование несчастной нежити. Бой был окончен. Аид был поглощен Оливером. Колотун мертв. Тем временем в Дуате ситуация близилась к критической отметке. Скелеты заняли все приграничные районы города. Когда надежда почти угасла, раздался глухой рокот двигателей и треск ломающегося пространства. Над горизонтом появились серебристые вертолеты, сопровождаемые эскадронами всадниц верхом на крылатых лошадях. Воздушная кавалерия и механизированные части прибыли одновременно. С неба посыпались парашютисты-десантники из Вальхаллы, оседлавшие стальных коней, танки и бронемашины, ощетинившиеся пушками и реактивными системами. Женщины-воительницы Фимитауна сформировали мощные ряды пехоты, оснащенные лучевыми ружьями и автоматическими гранатами. Совершенно синхронно обе армии заняли ключевые позиции и приготовились вступить в бой. Атака началась стремительно. Пехота обрушила шквал огневого воздействия на колонны скелетов, подавляя центры управления и связи противника. Танковая техника смело рванула вперед, раздавливая целые полки черепов и протаранивая ряды врагов. Командиры обеих армий действовали слаженно, оперативно распределяя задачи и давая точные приказы. Вскоре вся территория бывшего лагеря нападения оказалась захвачена союзниками, уничтожившими значительную часть живой силы противника. Заключительная фаза сражения прошла относительно спокойно. Организованное контрнаступление окончательно сломило волю врага, вынудив его отступить далеко за линию горизонта. Победа досталась дорогой ценой. Многие друзья и товарищи сложили головы, выполняя долг перед Родиной. Победившие вошли в историю как герои и защитники свободы, получив заслуженные почести и награды. С тяжелыми потерями и превозмогая нечеловеческие сложности в царстве мертвых настал порядок. Томас с горечью посмотрел на свою руку. К сожалению, проклятие теперь окончательно погубит его. Черное пятно расползлось до самого плеча. Томас понимал, что это конец. Да и плевать, ведь то, что он сделал, по-настоящему, правильно, и в будущем каждый умерший человек будет ему за это благодарен. Томас с тоской в сердце сел на пол. Рядом уселся Ибрагим и Оливер. Томас обнял их. Оливер смотрел на руку Томаса. Боец почесал животное за ухом. «Да, дружище», — обратился он к Филину, — «это проклятие, и оно убивает меня, и его никак не снять, ведь Аид мертв». Оливер потерся своей мохнатой головой о туловище Томаса, как бы прощаясь с ним. Затем животное, сильно увеличившееся в грации и мощи, стало хлопать крыльями. Пользуясь тем, что он поглотил способности владыки мертвых и используя энергию поглощенных душ, Оливер начал снятие метки с руки Томаса. Чернота стала сходить. Сначала побелело предплечье, затем локоть, вплоть до маленькой точки на ладони, которая тоже сошла на нет. Тем временем Оливер сначала лишился черной аураида, затем медвежьего туловища, затем стал маленьким свинаком. Конечно, как я мог об этом не подумать? Оливер же имеет теперь способности Аида. Власть над меткой теперь у него. Только что это с ним. Неужели он потратил на это все свои силы? Вдруг все закружилось и завертелось. Томас очнулся в доме у Леонида Павловича. На груди у него сидел маленький, новорожденный совенок. Увидев зеленую вспышку, уходящую в небо, Кузнецов приказал своим компаньонам срочно грузиться в капсулу. Через пару минут они тоже вернулись в мир живых. Город еще долго приходил в норму после погрома мертвецов, но со смертью Колотуна все нормализовалось. Мертвецы больше не досаждали живым, а кладбище стало самым что ни есть обычным. Мир мертвых тоже зализывал раны. Парламент стал единым и главным центром управления, больше не разделяя власть с самодержавцем-идиотом. Через пару дней Томас сидел рядом со своей женой, с маленьким Филином на плече, на мягком диване перед журнальным столиком. Все герои сидели в гостях у Кузнецова. «Ну что, Томас, как тебе книга?» – спросил военного Паша. «Ты знаешь, Паш, очень неплохо», – говорил Томас, дочитывая последнее предложение. «Немного занудно в некоторых местах, есть пара моментов нелогичных, как там молодежь говорит, рояли в шкафу тоже присутствуют. Но читать можно», — улыбнулся Томас, и Паша, вполне удовлетворенный этим ответом, передал рукопись Светику. «Теперь твоя очередь», — сказал Паша, протягивая книгу Святогору. «Отлично», — улыбнулся Громила. «Как ты ее назвал? Между живыми и мертвыми? Ну что же, вполне оригинально. Сейчас посмотрим, что ты там написал, дружище. Кому чай?» — спросил Леонид Павлович.